Глава 38. Дарт куда-то подевался, словно растворился в стене тоннеля. Хотя почему словно? Я же сама видела, как он умеет обращаться во тьму. Алером же взял меня за плечо и огляделся так, будто ему тут неуютно. Я, наоборот, чувствовала себя вполне нормально. Тьма, из которой состоял тоннель, была ко мне более чем расположена. Шестым чувством я ощутила, что могу даже приказывать ей. «Что?» Да почти все, например, сожрать силу того же Альрама или проложить тоннель куда угодно. Для тьмы почти не существовало закрытых направлений, она могла проникнуть всюду, где существовала хоть малейшая тень. «Марина, не дури», — мысленно прошептала Рина, — «нам нужно с ним». «Правда? Нужно?» – удивилась я. «Это зачем? Ты же сама слышала, как он пообещал нам цепи и пыточную. Я уже в одной побывала и как-то не горю желанием продолжить эксперименты такого рода». «Не совсем так», – в мысленном голосе Рины мне почудилась улыбка. «Айрам тот еще застранец. К тому же он мастер играть словами. Да, он пытался запугать и специально сказал про пыточный, чтобы проверить реакцию». «Чью реакцию?» «Твою, мою. Твою, конечно, больше, ведь ему интересно узнать тебя. А еще он в ярости. Его, главу комитета по контролю, обвили вокруг пальца. Он оказался женихом совсем не той девушки, с которой обручался». «С чего ты решила, что он в ярости?» «Да я просто знаю таких, как Альрам. Он привык все контролировать настолько, что буквально сжился со своей должностью. Мне даже жаль его. Немного. Совсем чуть-чуть». «Все это, конечно, прекрасно, но ты так и не сказала, для чего мы пойдем с ним. Почему я не могу открыть портал? Да куда угодно и помахать ему на прощание ручкой. Ведь Дарта нет, и помешать мне никто не может. К тому же на мне забота о сестре. Что помешает Альдрому воздействовать на меня через нее так же, как планировал Гедрин?» «Ну, а Вике я обещаю позаботиться». «Поверь, ее и пальцем никто не посмеет тронуть. Только дай мне немного времени. Пока Алером должен верить, что мы в его власти. Сама можешь сделать вид, что боишься его». «Я его не боюсь». «А зря. Он одно из самых опасных существ в созвездии миров. Но ты права, тебе он не может и не захочет причинить вред. В тебе его магия, и ты его невеста». «И все же я настаиваю на ответе. Зачем нам все-таки идти сейчас с ним?» «Все за тем же. Испытание от моего деда. Я все еще надеюсь пройти его. А ты обещала мне в этом помочь. Что ж, обещала, значит, помогу. Только поклянись, что всеми силами будешь защищать Вику». Ренисия помолчала пару секунд, но все же произнесла: «Клянусь». Вовремя мы с Риной решили насущные вопросы, потому как в следующую секунду появился Дарт, тянущий за собой туго спеленатые коконы с тьмы. Сравнение темного эльфа с пауком в моей голове было настолько ярким, что даже Рина прониклась и издала невнятное восклицание, увидев картинку, которую я представила. Дарт окинул меня взглядом с ног до головы, посмотрел на Вику, которая стояла у меня за спиной, и кивнул Альраму: «Идем, мол», и двинулся вперед по тоннелю. Я вздохнула. Жаль, что я все-таки не рискнула и не попробовала открыть портал из тьмы, ведущий в какой-нибудь интересный мир. Вот было бы приключение. А теперь неясно, смогу ли я когда-нибудь воспользоваться этими силами, или Дарт быстренько заберет их обратно и разорвет помолвку. Против последнего я, наверное, не возражала, а вот с тьмой расставаться было жаль. Мне она нравилась. Правда. Спустя несколько десятков шагов Дарт сделал движение руками, словно открывал дверь. И дверь действительно появилась. Мы вышли прямо в кабинет главы комитета по контролю. Алером тут же занял место за столом и закопался в одном из ящиков. С победной улыбкой, найдя небольшой черный кристалл, он сжал его в ладони. «Присаживайтесь, леди». Эльф сделал широкий жест ладонью, указывая нам с Викой на кресло. Сестра до сих пор молчала, что было тревожным знаком. Она с удивлением озиралась вокруг и явно пыталась понять, куда нас занесло. Особенно внимательно Вика разглядывала Дарта, который непринужденно левитировал рядом с собой большой темный кокон. Впрочем, Альрам удостоился не менее пристального взгляда. Точнее, Вика смотрела даже не на самого эльфа, а на одну деталь в нем, на его уши. «Пожалуйста, скажите, что вы чертовы косплееры», — без особой надежды произнесла сестра. Темный обаятельно улыбнулся в ответ, ага, показав кончики клыков такие, что у человека точно не вырастут. Конечно, разум, который не хочет верить глазам, может сделать вид, что Дарт просто афроамериканец с необычным цветом кожи, покрасивший волосы и надевший искусные накладки на зубы и уши. Но вряд ли Вика будет отрицать очевидное. Ведь левитацию сложнее поделать, чем загримировать кого-то под эльфа. «Вынужден вас огорчить, юная леди, но все, что вы видите вокруг, чертова реальность», — сообщил Айлером, делая небрежный жест кистью сначала в мою, а потом в Викину сторону. Получив мягкий толчок по корпусу воздушной волной, я опустилась в кресло, что как раз случилось позади. Вике досталось то же самое, но кресла оказались коварны. Мы тут же утонули в их мягких объятиях. Подлокотники трансформировались, закутывая в коконы своих жертв. И я обнаружила, что не могу пошевелиться. Спеленатая не хуже Гедрейна. Альром улыбнулся. «Прошу вас не шевелиться, леди», — сказала глава комитета. «Пока мы просто поговорим. У меня есть определенные подозрения, и я собираюсь их проверить. Но для начала, Ренисия, мне нужно обсудить кое-что с этими девушками без тебя». «Сожалею, глава, но это невозможно», — тут же откликнулась Рина. «Как ты уже понял, в этом теле две души. Я не уйду. Простите, ваше высочество, но это была не просьба. Я вынужден настаивать». Эльф поднял черный кристалл, который до того сжимал в ладони. Тот запульсировал и выдал яркий и неожиданно ослепительно белый луч. Он ударил в меня, и в нем, как в прожекторе, материализовался образ души Рины. Принцесса, словно привидение в ловушке охотника из одноименного мультфильма, полетела в свете кристалла прямо в руки Альрама. Эльф что-то прошептал, и свет исчез. Рины больше не было видно. «А вот теперь можно и поговорить», — произнес глава комитета, посмотрев на меня. «Для начала предлагаю заново познакомиться. Полагаю, тебя зовут Марина?» Зря я послушалась Рину. Конечно, ни она, ни я не ожидали, что у главы комитета есть средства устранить принцессу. Но теперь, когда Альрам умело нейтрализовал ее, придется выкручиваться самой. Вот как вести разговор с учетом того, что в голове стоит блок? Вряд ли Альрам будет снисходителен и позовет адвоката, до прихода которого я смогу не отвечать на вопросы. И что же делать? Я села ровнее и ослепительно улыбнулась. «Приятно познакомиться. Теперь, когда вам, лорд де Литуари, каким-то образом стало известно обо мне больше, возможно, вы решите, наконец, разорвать нашу помолвку. Я бы очень этого хотела». «Несомненно, к этому вопросу мы тоже придем», — сказал эльф после паузы. Он сощурился, глядя на меня, и резко сказал: «С какой целью ты изображала принцессу?» Я попробовала произнести хоть что-то, но горло, как и прежде, схватил спазм. «Что за гадство?» «Любопытно», — сказал Альрам, делая в мою сторону несколько пасов. «Маскировку с ауры я снял. Иллюзию человеческой внешности тоже. А вот ментальная защита осталась. Кто ее ставил?» Я выразительно глянула в сторону Гедрейна, за что и поплатилась приступом головной боли. А чувствительный радар у этого блока даже намеки не позволяет. «Я не смог проникнуть в его разум», — подал голос до сих пор молчавший Дарт. «Так что, боюсь, придется действовать по старинке». «У тебя не вышло обойти защиту демона?» — удивленно спросил Алером. «Вот так сходу? Нет». Он применил заклятие магии смерти, при котором защита просто уничтожит его мозг, если пытаться ее сломать. «А ее разум?» — поинтересовался Альрам, кивнув на меня. «На ней такое же условие для защиты?» Дарт неопределенно пожал плечами. Альрам уставился на темного, и некоторое время эльфы играли в гляделки. Они явно общались телепатически, и я бы дорого заплатила, чтобы узнать, о чем они говорят. Вот, например, чудесный вопрос. Есть ли у меня на разуме такая же система самоуничтожения при попытке взлома? «Кто ты такая?» — спросила тем временем Вика, во все глаза разглядывая меня. «Ты была похожа на мою сестру, но голос был другим. Где Марина?» «Ах да, Айрам же говорил, что снял с меня не только маскировку ауры, но и иллюзию человеческой внешности. Теперь я выгляжу как Рина». «Я тебе все объясню, Вика, ладно? Просто дай мне немного времени, и я обязательно вытащу нас отсюда. Понимаю, что ты привыкла быть старше и защищать меня, но теперь моя очередь. Тогда ответь для начала, что это за место и кто все эти люди?» – перебила меня Вика. «Занятно». Алерам и Дарт, как оказалось, уже закончили мысленный диалог и сейчас с интересом наблюдали за нами. «Видите ли, юная леди, мы...» «Не люди», — сказал глава комитета, сжимая в руке очередной фиолетовый кристалл. «А вот вы и ваша сестра?» «Да», — он перевел взгляд на меня. «И у вас, в отличие от нее, на разуме не стоит никакой защиты». Дарт подошел к Вике, гипнотизируя ее взглядом. Сестра моргнула пару раз и закрыла глаза, осев в кресле. Я тут же дернулась к ней, но коварные подлокотники, как оказалось, держали крепко. Мне даже не удалось подняться. «Не волнуйся, я просто усыпил ее», — сказал темный, повернувшись ко мне. «Человеческий организм слишком слаб, а на ее долю выпало немало потрясений». Я кивнула, соглашаясь. «Пусть Вика лучше поспит. Я потом подумаю, что сказать ей и как. Если, конечно, оно будет для меня, это потом. А то не нравятся мне кровожадные взгляды эльфов». В кабинете, откуда ни возьмись, поднялся сильный ветер, сдувая со стола листы бумаги и мелкие предметы. Алерам поморщился и сделал несколько пасов, после которых все стихло. «Дарт, ты не мог бы переправить нашего пленника на нижние уровни?» – спросил глава комитета. «Он сопротивляется и пытается выбраться, даже несмотря на кокон из тьмы. Думаю, дополнительные оковы и охрана ему не повредят, раз уж мы пока не можем получить доступ к его памяти». Дарт внимательно посмотрел на Алерма, явно что-то говоря ему мысленно. «Да не съем я девочку без тебя, не волнуйся!» — воскликнул глава. «Ты вполне можешь оставить ее со мной на несколько минут». «Хорошо», — согласился темный. Он бросил на меня нечитаемый взгляд и вышел за дверь, буксируя на прицепе Гедрена в коконе из тьмы. Мы с Алеромом остались одни, если не считать спящей в кресле Вики. «Как ты понимаешь, мне известно все, что было в памяти Виктории», — сказал Алерам, поднимаясь из-за стола и подходя к моему креслу. «То, что она попала в аварию и чудесно исцелилась после травм, несовместимых с человеческой жизнью, не могло меня не заинтересовать». Глава комитета направил на стену фиолетовый кристалл, стукнув по нему пальцем, словно пультом целился в телевизор. Как оказалось, сравнение более чем удачное. От этого действия экран на стене замерцал, и на нем появилось изображение. Экран показал комнату с белыми стенами, посреди которой был установлен длинный стол. А на нем лежала я, точнее, мое мертвое тело. «Это твое тело, Марина?» – спросил Алерам. Я кивнула, разглядывая мертвенно-бледную кожу девушки на столе. «Да, Рина сказала, что смерть необратима, но мне не хотелось в это верить. Ведь мы в магическом мире, почему тут должны действовать те же ограничения, что и в моем? Зачем же эльфы забрали его сюда? Надежда против воли расцвела в сердце. Его можно, я запнулась, не знаю, исцелить, воскресить». Алерам отрицательно качнул головой и сочувствующе посмотрел на меня. Хотя, по правде, его скорбному виду я не верила. Вряд ли ему действительно жаль, что меня убили. Но, как бы то ни было, глава комитета провел рукой над подлокотниками моего кресла, отчего они раскрылись, выпуская меня из мягких объятий. «Мне кажется, это больше не понадобится», — пояснил Алерам свои действия. «Он взял меня за руки и помог подняться. Вряд ли ты собираешься напасть на меня или как-то иначе навредить». Я попыталась отступить, да хотя бы вытянуть свои руки из хватки эльфа, но он держал крепко. Алерам не только не выпустил меня, а наоборот, обнял за талию и притиснул к себе, заглядывая в глаза. «Мне вот что непонятно», — сказал он. «Как так вышло, что я не почувствовал в тебе человека? Что в тебе такого особенного, что ты смогла обвести вокруг пальца меня?» «Новый опыт?» — поинтересовалась я, не удержавшись от усмешки. «Не стану отрицать», — согласился эльф, пытаясь разглядеть что-то в моих глазах. «Ты не хочешь отпустить меня?» — спросила я, пытаясь отстраниться. «Бесполезно». Алерам не только не разжал руки, но и, стремительно развернувшись, приподнял меня за талию и усадил на стол. «Не хочу», — сказал он, скользнув ладонями с талии по моим бедрам, поглаживая их. Внезапно он сжал пальцы и, прежде чем я успела опомниться, развел мои колени и шагнул между ними. «Мне многое хочется сделать с тобой, невеста, но отпустить нет».